Скоро опять зашел к нам во двор тот молодой пастух насчет коровки поговорить. Горкин чаем его поил в мастерской, мы и поговорили по душам. Оказалось, сирота он, Тверской, с мальчишек все в пастухах. Горкин не знал его песенку, он нам слова и насказал. Играть не играл, ни ко времени было, он только утром играл коровкам, а голосом напел. И еще приходил попеть. Ему наша Маша нравилась, потом узналась. Он и захаживал. И она прибегала слушать. С Денисом у ней наладилось, а свадьбу отложили, когда с отцом случилось, в самую Радоницу. И Горкин не знал, чего это Ваня все заходит к нам посидеть. Думал, что для духовной беседы он. А он тихий такой, как дитё, только высокий и силач, совсем как Федя Баранышник, душевный, кроткий совсем. И ему Горкин от Писания говорил, про святых мучеников. Вот он и напел нам песенку. Я ее и запомнил. Откуда она? Я и в книжках потом не видел. Маленькая она совсем, а на рожке играть длинная. Эх, и гнула эта деревца крушинушка, куды клонишься, так и сломишься. Эх, и жизнь моя ты, горькая кручинушка, где поклонишься, там и сломишься. И мало слов, а так-то жальсливо поется. С того дня каждое утро слышу я тоскливую и веселую песенку рожка. В просонках слышу, и радостно мне во сне, и Рипалов мой распелся, которого я купил на вербе. Правильный оказался, не самочка-обманка. Не с этих ли песен на рожке стал я заучивать песенки-стишки из маленьких книжечек Ступина и другие, какие любил насвистывать, напевать отец. Помню, очень мне нравились стишки «Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет», и еще «Румяной зарею покрылся восток», и вот этой весной навязалась мне на язык короткая песенка. Все бывало, отец насвистывал. Ходит петух с курочкой, а с гусыней гусь, свинка с поросятками, а я все томлюсь. Навязалась и навязалась, не может отвязаться. Я с ней и засыпал, и вставал, и во сне она слышалась в просонках, будто это мой Рипалов. Горкин даже смеялся. «Ну, потомись маленько, все уж весной томятся». И это правда. И томятся, и бесятся. Стали у нас лошади беситься, позвали коновала. Он им уши надрезал, крови дурной повыпустил и кривой даже выпустил, хоть и старенькая она. «Надо, — говорит. Стали жуки к вечеру носиться, майские называются». Гришка одного картузом подшиб с самого первого жука, поглядел, плюнул и раздавил сапогом. «Ишь, — говорит, — сволота какая, а то ж занимается!» Ну, глупый. Навозные мухи так тучами и ходят, все от них стенки синие. И, может быть, тоже от весны отец стал такой веселый, все бегает по лестницам через три ступеньки. Никогда не бывал такой веселый, так и машет Чесучёва его пиджак. Подхватит меня, потискает, подкинет под потолок, обольет флер-д'оранжем, защиплет щечки и даст гривенчик на гостинцы. Так ни с чего. И все-то песенки, песенки, все свистит. А постом грустный все был и тяжелые сны видал. А тут повалили нам подряды, никогда столько не было. В самый Егорьев день на Пасхе пришло письмо. Мост большой строить, заказали под Коломной. И еще... Очень отец был рад. Главный какой-то комитет поручил ему парадные места ставить на Страстной площади, где памятник Пушкина будут открывать. И в ведомостях напечатали, что будет большое торжество на Троицу 8 числа июня. Будут открывать Пушкина. Памятник там поставлен. Все мы очень обрадовались. Такая честь! Отец комитету написал, что для такого великого дела барыша не возьмет, а еще и своих приложит, такая честь. И нам почетную ложу обещали Пушкина открывать. А у нас уже знали Пушкина, сестрицы романсы его пели, про черную шаль и еще про что-то. И я его знал немножко, вычитывал птичку Божию, пропел Горкину, и он похвалил. Ничего, говорит, отчетливо. Пасха поздняя, пора бы и стройку начинать, летний народ придет наниматься, как уж обыкли на Фоминой после Радоницы. Кое-чего зимниками начали работать, с зари до зари отец по работам ездит, бывало на Кавказке верхом туда-сюда ветром прямо носится, а на шарабане не поскачешь. А тут, как на грех, Кавказка набила спину, 3 недели не подживет, остальную седлать. И душа-то к ней не лежит, злая она, кыргыз, да и пугливо, заносится, в городе с ней опасно. Все-таки отец думает на ней пока поездить, велел кузнеца позвать, перековал помягче. Попробует на днях за город дачу снимать поедет для нас под Воронцовым. На Фоминой много наймут народу, отказа никому не будет. Василий Васильевич с радостью закрутил, но к Фоминой оправится. И Горки ничего, милостив к нему, пусть свое отгуляет, летом будет ему жара. Вечером Егорьева дня мы сидим в мастерской. И Скорняк сказывает нам про Егория Победоносца. Скорняк – большой книгачей. Все у него святые книги в каких-то проломных воротах покупает по знакомству. Сегодня принес Горкину в подарок лист-картинку, старинную, дали ему в придачу за работу староверы. Цены, говорит, нет картинки, ежели на любителя. Из особого уважения подарил за приятные часы досуга у старинного друга. Горкин сперва обрадовался, поцеловался даже со Скорняком, а потом стал что-то приглядываться к картинке. Стали мы все разглядывать и видим. Написан на листе на белом «Конь», как по строгому канону пишется. Егорий колет змея копьем в брюхо чешуйное. Горкин потыкал пальцем в Егорьеву главку и говорит строго раздумчиво: «А почему же сияние святости округ главки нет? Не святая картинка это, а соблаз. Староверы так не пишут, соблаз это». «Господи, что творят?» И поглядел строго на Скорняка. Скорняк бородку подергал, покаялся. «Прости, Михайло Панкратыч, наклепал я на староверов. Хотел приятней тебе по сердцу. Знаю, уважаешь, по старой верь кто. Это мне книжник подсунул, редкость говорит. А что сияния святости нету, невдомёк мне. Очень мне понравилось. Тебе, думаю, отнесу на Егорьев день». Стали мы читать под картинкой старые слова церковной печатью. Горкины очки надел и строгой стал. Я ему внятно прочитал, вытягивал слова вразумительно, а он не верит, бородкой трясет. И Скорняк прочитал, а он опять не верит. Не может говорить быть такого. Не разрешат законно, потому что надругательство над святым. И заплевался. А я шепотком себе еще разок прочитал: «Млад Егорий в обою, на серу сидя коню, колет змея в пью». Понял, нехорошо написано про святого. Горкин стал Скорняка бронить, никогда с ним такого не было. «Это, говорит, старокулиста тебе подсунули. Они над Богом смеются и бомбы кидают. Пушкин вон взорвать грозятся, — сказал Василий Васильевич, — смуту, чтобы в народе делать. А ты легко вер, а еще книгучий, он эти подсунул на соблаз. Святого воина Егория празднуйте, так вот тебе». Взял, да и разорвал картинку. И стало нам тут страшно. Посидели, помолчали, и будто нам что грозится, внутри так чуется. Сожгли картинку на тагане. Горкин руки помыл, дал мне святой водицы и сам отпил. А Скорняк повздыхал сокрушенно и стал из книжки про Егория нам читать. Завелся в пещерах под Златоградом страшенный змей, всех прохожих проезжих живьем пожирал, и не было на него управы. И послал к ихнему царю послов Мурины видом, дабы отдал сейчас за него змею дочь царевну. А то пишет: «Всех попалю пламем огнем пронзительным, пожалю жалом язвительным». И стал Златоград в великом страхе вопить и молебны о заступлении петь служить. И вот Вострубили литавры трубы, подъезжая к тому златограду, светил в юнош золотых доспехах на белом коне. И серебряно копье в деснице, и возвещает светлый в юнош царю, что грядет избавление скорби и печали, и... И вдруг слышим тонкий щемящий вой. Скорняк перестал читать про Егория. «Что это?» — спросил шепотком. «Слушаем. Опять воет». Горкин говорит, тоже шепотком, «Никак опять наш Бушуй?» Послушали. «Бушуй, оттуда, от кунуры, от каретника. Будто уж это и не в первый раз. Вчера, как стемнело, повизгивал, а нонче уж подвывает. Никогда не было, чтобы выл. Бывает, собаки на месяц воют, а Бушуй на месяц не завывал. А нонче Пасха, месяца не бывает». Стал я спрашивать, почему это Бушуй воет? К чему это? Они ни слова. Так вечер и расстроился. Хотели расходиться, а тут отец приехал, и слышим, приказывает Гришке, дай Бушуйке воды, пить, что ли, просит. А Гришка отвечает, да полна шайка, это он заскучал с чего-то. И так это нас расстроило. И картинка эта подсунута невесть кем. И этот щемящий вой, Скорняк простился, пошел и говорит шепотком, «Опять никак!» Прислушались мы, «Нехорошо, как воет, нехорошо!» Страшно было идти темными сенями, Горкин уж проводил меня.